Глава 18. Именно благодаря засевшим лесу боевикам битва вышла совсем короткой. От нас, людей графа, скрывали машины, а вот наемники залегли по флангам и били без помех. «Прекратить огонь!» — крикнул в рупор, перехвативший у меня командование Влад. Выстрелы стихли, и теперь просеку оглашали лишь отдаленные стоны. «Берите раненых и без оружия, идите к ограде. Кто через минуту останется за машинами, будет казнен». Надо отдать должное уцелевшим врагам, никто из них не вышел один. А некоторые после того, как вытаскивали своих товарищей, снова возвращались и тащили других. «Лицами в землю, руки за головы!» Когда команда была выполнена, Влад и его люди вышли за ворота и проверили наличие затаившихся за машинами врагов. Когда он дал знак, что все чисто, вышел я. Меня интересовал только один вопрос, и ответ на него я получил быстро. Граф Пантелеев, гордо вскинув голову и смотря прямо перед собой, сидел на заднем сиденье одного из внедорожников. Отлично. Его преждевременная смерть могла мне немного помешать. И дело тут было в своеобразных законах Нижегородской империи. Ядром аристократии в стране были роды. Они часто объединялись в кланы, то есть сюзерены его вассалы. У вассалов могли быть свои вассалы и так далее. Так вот, клановые войны случались редко, очень уж императору невыгодно было терять в них воинов, которых можно использовать для зачистки диких земель. Поэтому властитель всячески внутренним конфликтам препятствовал, порой в очень жесткой форме. К слову, именно в последней по-настоящему крупной клановой войне, затронувший половину родов империи и получивший название «Большие мятежи», и погибли родители Дмитрия Николаевича Акулова, то есть бывшего хозяина моего тела. Большие внеклановые роды тоже воевали редко. Они или быстро вырезали более мелких противников, или вяло бодались с равными, сжигая друг другу то фабрику, то заводик. Потом, как правило, тоже вмешивался император и все решал. Более же мелкие роды, особенно вдалеке от столицы, воевали чаще и более яростно. Их противостояние зачастую заканчивалось полным уничтожением одного из противников. Если возвращаться к нашим баранам, то есть графу Пантелееву, то у него есть двое совершеннолетних сыновей и дочь, и все они живут в столице, Нижнем Новгороде. И хоть никто из отпрысков идею отца обосноваться на границе не поддержал и с ним не поехал, они являлись наследниками как имущества, так в определенном смысле и самой войны. В отдаленной перспективе все это сулило некоторые сложности. Сейчас же мне предстояло решить главный вопрос — получить материальную компенсацию за причиненные мне неприятности — и именно для того, чтобы выжать ситуацию по максимуму, этот жирный Боров пока нужен мне живым. Дело в том, что он, как объявивший войну, возложил на себя ответственность перед имперскими службами в течение суток сообщить об этом в соответствующие государственные органы. А вот я должен туда обратиться только с просьбой о защите, в случае, если считаю, что объявление войны не имеет оснований, или с сообщением о том, что глава вражеского рода мертв. На это мне отведены сутки. И в момент, когда я прирежу гада, если его наследники не решат продолжить конфликт, что в моем случае исключено, война будет считаться законченной. В общем, все сложно, но если убрать воду, то остается один голый факт. На разграбление его хозяйства у меня максимум сутки после его смерти. Поэтому чем позже я его убью, тем лучше. Топор вытащил сопротивляющегося графа из машины и, ничуть не церемонясь, швырнул его мордой в грязь. «Ты не представляешь, как мне трудно было сдержаться, чтобы не подстрелить этого козла», — заявил вышедший из леса Феникс. «Ты нарушил свое слово!» — прорычал граф, поворачивая к нему искаженное гневом испачканное лицо. «Не совсем», — усмехнулся торговец, — «но это долго объяснять». «Сколько у него еще человек в усадьбе осталось?» — спросил я. «Если считать бойцов, то около 30. И прислуги полно», — ответил Антон. «Но там самые старые, молодые и те, кто отказался ехать. И такие были. Да, человек 10, они в подвале сейчас сидят. — Что с ранеными делать, ваше благородие? — тихо спросил подошедший Влад. — Пусть их лекари их лечат. Конечно, на первый взгляд очевидным решением было и раненым, и нераненым пустить пулю в затылок и прикопать где-нибудь тут, в лесочке. Но как раз в этом аспекте имперский закон мне нравился. Если не состоялась обмена, то всех взятых в плен бойцов выкупал род проигравшего. При этом они переходили в армию императора и отправлялись в самые горячие точки. Так что вероятность снова встретиться с этими ребятами в ближайшее время равнялась нулю. «Твои машины далеко?» — спросил я Феникса, за которым уже стоял Паша и еще 16 человек-наемников. К слову, выглядел отряд солидно. Все в бело-сером камуфляже, масках и с автоматами наперевес. Если бы граф Пантелеев нанял их сам, а не через Антона, нам бы пришлось намного тяжелее. Километров в 5 по дороге, кроме нас, еще человек 15 влезет, если все выдохнут. Хорошо, я снова повернулся к Владу. Собираем трофеи и трамбуем раненых в грузовики. Так точно, а, ваше благородие, можно вас на минутку? Гвардеец махнул рукой, провел меня вдоль рядов машины и указал на землю. Смотрите. Трупы как трупы, хотя стоп. Знакомая, вроде рожа, а? Так это же барон Павел Геннадьевич Ходырев. А этот рядом с ним тоже знакомый. Он, кажется, был с Белобрысым, когда тот приезжал. Ясненько. Кроме того, чтобы через Феникса нанять головорезов, Пантелеев подтянул и другие резервы. Разумно, в принципе, когда своя армия с гулькин нос. «Этих сам обыщи», — кивнул я Владу и посмотрел на часы. «У вас 30 минут. Война еще не закончена». «Надеюсь, ты меня понял, мудила». Влад держал кончик ножа у горла графа Пантелеева. «Лишнее слово, и война прекратится прямо сейчас». Связанный жердяй что-то промычал и активно закивал. За последний час спеси в нем заметно поубавилось, а вот кровоподтеков, наоборот, стало больше. Машины подъехали к воротам усадьбы, и мы заняли за ними позиции так же, как совсем недавно противники. При виде такого количества вооруженных гостей, оставшиеся бойцы графа Пантелеева скрылись за оградой и сейчас рассматривали нас через прицелы автоматов. «Давай!» — Влад выдернул кляп и вытолкнул голову графа. Жердяй затравленно огляделся, кинул взгляд на меня, что-то замычал и, наконец, смог выдавить. — Мы проиграли! — громче. — Мы проиграли! Приказываю сложить оружие! Его услышали, и стоит заметить, что бойцы выполнили приказ с радостью, а еще через минуту ворота усадьбы перед нами открылись. Кабинет у графа Пантелеева был что надо. Большой, с дорогим паркетом и висящий по центру высокого потолка многоуровневой люстрой. Очень удобный дубовый письменный стол. Я бы с удовольствием забрал себе. Бесил только портрет хозяина, висящий над камином. И да, художнику явно хорошо доплатили за фантазию. Граф на картине выглядел значительно страннее, чем был в реальности. «Ваше благородие, в город никто не сообщал». Радиостанция в доме есть, но самоуверенный урод запретил ей пользоваться без приказа. Выслушав новость, я довольно улыбнулся и откинулся в широченном мягком кресле графа. «Отлично, значит, у нас полно времени, ведь мы уже приступили к экспроприации, а о том, что война в принципе началась, еще даже никто не знает. Вот они, прелести жизни в лесу». Пленных связали и разместили в подвалах. Шестеро из тех, что там сидели, выразили желание сотрудничать. Сейчас с ними работаем. Нашли еще 3 грузовика, 4 трактора, экскаватор, небольшой кран и более мелкую технику и машины. Наши люди обыскивают поместье, и скоро добычу из списка разрешенной начнут перевозить в Савино. Разрешенный, блин. Я победил, почему не могу забрать все, включая сам дом? Спасибо, хоть техника, оружие и транспорт под разрешение попадают. В принципе, это самое основное, не считая людей и производств, построенных вокруг кристалла. Эх, конечно, металлургический завод графа Пантелеева, да и сам кристалл огня 21 уровня мне бы пригодились, но нельзя их трогать. Они находятся в неотъемлемой собственности рода, и гарантом этого выступает император. Все это, как и саму усадьбу, я смогу получить, только перебив всех наследников графа, а они далеко. Да и агрессию пока не проявляли. Хрен с ним, сам построю. На самом деле люди гораздо важнее, а усадьба — это в любом случае рано или поздно отойдет мне. Что же касается деревень, то у графа Пантелеева их было 4. Все в пределах 10 километров отсюда, и каждая в 2 раза больше Савина. Еще 3 принадлежали 2 вассальным баронам. Они, правда, были далековато, не меньше 50 километров отсюда. «Свят, ты должен превзойти сам себя». Я повернулся к рыжему помощнику. «Понятно, что времени на обработку этих деревень у нас еще вагон, но первый контакт чрезвычайно важен. Бери самых обаятельных и знающих местные реалии савинских и езжай. Говорите, что про них теперь никто не вспомнит и их бросят, что мы забрали трактора и все устройства для посева и сбора урожая, что в случае чего войсками им никто не поможет. Хоть каждый день устраивай экскурсии в Савино, обещай райскую жизнь и все такое. На ближайшую неделю вербовка — это твоя основная задача». «Вообще легко, ваше благородие», — кивнул Свят. «А где они жить будут, если согласятся переехать? Скажи, даем подъемные по 300 рублей на человека, обеспечиваем материалы и первым делом при переезде строим дома для них. Ну и сам смотри, можешь еще что-нибудь пообещать. Типа казино и борделя. Это в следующем году, кстати. Что там с тем цехом?» Как оказалось, граф Пантелеев занимался не только металлургией. На его территории ребята обнаружили цех по пошиву женского нижнего белья, причем с весьма неплохим оборудованием и выпускающий неплохие изделия. Но что представляло для меня наибольший интерес, в цеху работали аж 50 женщин. «Да пока оставили их в покое», — пожал плечами Свят. «Они шуганные какие-то. Сбежали в барак свой, и их... Главное, встала на проходе, глазищами сверкает, а в руках ножницы, в обеих руках, и орет, что будет говорить только с графом или избранными». «Избранные? Сектанты, что ли?» «Наверное. Или рыжих не любят», — Свят усмехнулся. «Ну что, я поехал?» «Да, скажи тогда, пусть женщин пока не трогают, я сам с ними поговорю». «Хорошо, ваше благородие». Свят быстрым шагом покинул богатый кабинет, а я повернулся к Ладу. «Чего еще хорошего?» «В целом все хорошо, Дмитрий Николаевич», — краем губ улыбнулся главный гвардеец, что для большинства людей значило бы улыбку на все лицо. «Пантелеев же прошел через все, с чем мы сталкиваемся или столкнемся в ближайшем будущем. Поэтому почти все, что здесь есть, будто специально для наших нужд припасено. Про технику я уже сказал, а кроме нее здесь полно оружия, инструментов, живности, еды и так далее. А, нашли несколько зимних теплиц, очень качественных, в них разные растения и травы, возможно, наркосодержащие или используемые для магических стимуляторов. Это же прекрасно. Разумеется, я про второй вариант. Теплицы разбираете, а траву выдергиваете прямо с корнями и первым рейсом в Савино. Пусть Мила оценит этот гербарий и подготовит отчет к моему возвращению. Будет исполнено, ваше благородие. Ну что ж, я довольно потянулся. Тогда веди графа. Пора заканчивать этот балаган». 100 миллионов. Я отпишу на тебя это имение и кристалл». Связанный граф Пантелеев лежал на брезенте, брошенном поверх красивого паркета, и трясся, как лист на ветру. Его предложение было заманчивым. Не в плане денег, а в плане остального. Но принять его я не мог, оставлять в живых смертельного врага нельзя. За свою жизнь граф обзавелся связями и друзьями, его дети тоже. Если я его отпущу, то когда он узнает, что у меня всего 50 бойцов, половина из которых из автомата стреляли несколько раз в жизни, он сразу же заявится сюда отбивать свое имущество и мстить. «Семен Павлович, я присел рядом с ним на корточки. Вы любите своих детей?» «Ты не достанешь их, урод!» «О, может, и любите. Это хорошо. Так вот, я предлагаю вам написать чистосердечное признание. Там вы подробно изложите, что задумали, как подослали ко мне наемного убийцу и по ложным обвинениям объявили мне войну. Ты все равно убьешь меня. Это так, кивнул я. Но так вы удержите их от смертельно опасной для их жизни мести. Вы поймите, что всему этому у меня и так есть свидетели, и это чистая формальность. Просто жалко их. Даже вас я сделал, извините, как щенка. А у них против меня нет шансов. Пошел в жопу. Ладно, чего тянуть кота за яйца? Пора от него избавляться. Но сначала надо провести маленький эксперимент. Я протянул руку и положил ее на потный горячий лоб. «Семен Павлович, я вас очень прошу, ради детей, напишите признание». «Пошел в жопу, молокосос!» От пленника полыхнуло силой. Веревки на его теле загорелись и лопнули, но больше ничего сделать он не успел. Лезвие с хлюпанием вошло в жирную шею. Граф удивленно распахнул глаза, а потом медленно закрыл и умер. Я встал и пошатнулся, сука. Влил 2/3 своего резерва маны и все равно не смог продавить его ментальную защиту. Надо чаще тренироваться. И, конечно, такие эксперименты сначала проводить в зоне действия красного кристалла. Что же до последней атаки графа, то она действительно была мощной. Но, к сожалению, для него я ее ждал и сумел практически полностью нейтрализовать ту ее часть, что была направлена непосредственно на меня. «Заходите!» — крикнул я, и в кабинет тут же забежали 2 гвардейца. «Уберите этот мусор, и пусть кто-нибудь проводит меня к цеху». Сначала я зашел в саму пошивочную мастерскую и, если честно, слегка обалдел. 3 ряда по 7 качественных швейных машинок, 10 мешков ткани, лент, кружев и прочего, а также куча коробок готовой продукции. Причем все с лейблом «Дома Макаровых», элитной марки, которой пользуются в том числе при дворе императора. То есть на досуге Пантелеев гнал контрафакт. Надо будет занести это в его досье на случай встречи с его родственничками. Кстати, это производство граф, похоже, прятал, в том числе и от большинства своих подданных. Оно находилось обособленно, на приличном отдалении от усадьбы, и было огорожено 3-метровым глухим забором. — Не забудьте это все сфотографировать, — приказал я гвардейцу. — Уже, ваше благородие. — Отлично. Я вышел из цеха и направился к длинному бревенчатому зданию, что служило общежитием для работниц. Ух, как правильно свято писал даму, что стояла в дверях. Настоящая валькирия, красивая и грозная. На вид лет 25, распущенные каштановые волосы спадают на плечи, светло-коричневые глаза решительно сверкают. На ногах резиновые сапоги и льняные штаны. На плечи накинута бесформенная куртка, а под ней угадываются весьма аппетитные формы. «Так, стоп, барон, походу пора тебе в город ехать, все чаще и чаще не туда смотришь. Ждите здесь». Я остановил 2 сопровождающих меня гвардейцев и подошел к девушке. «Здравствуйте. Я барон Дмитрий Николаевич Акулов. А вас как зовут?» «Уходите». «Да я просто поговорить хочу». «Ты не граф. Ты не избранный. Нам нельзя с тобой говорить». «Черт. Я думал, Свят преувеличил экспрессивность дамы. А он, похоже, даже преуменьшил». «А почему нельзя?» — кратчево спросил я, стараясь улыбаться как можно дружелюбнее. — Не подходи, сектантка, или кто она там ткнула в мою сторону, зажатыми в кулаке ножницами. — Пусть граф придет. — Граф проиграл мне войну, — громко объявил я, чтобы и внутри общежития все услышали. — Он мертв. Все его люди, не знаю, избранные они там или нет, тоже или мертвы, или у меня в плену. «Что ты наделал?» — глаза девушки распахнулись еще шире. Ее сильно качнуло, и у меня даже создалось впечатление, что она сейчас упадет в обморок. «Что ты наделал? Теперь мы все умрем!» «Да что происходит-то?» — начал терять терпение я. «Тут есть кто-то вменяемый, кто мне все объяснит. Я убил графа, и я теперь здесь главный. Мои люди вас не тронут. Почему вы должны умереть?» «Противоядие!» — донеслось из темноты, и на свет шагнула невысокая девушка лет 18. Такая же бесформенная куртка была распахнута, открывая худощавую фигуру, на бледных щеках ни следа румянца, а в руках она нервно теребила конец своей длинной русой косы. — Таня, замолчи! — зашикали на нее со всех сторон. — Он убил графа, — бросила через плечо девушка. — Только он может нам помочь. — Да в чем помочь-то? Я с трудом сдержался, чтобы не добавить нецензурное слово. — Таня, нет! — загораживающая проход девушка обернулась и наставила ножницы уже на свою подругу. — Нет. Это уже перебор. Я быстро сделал несколько шагов вперед и, схватив валькирию за руки, вытащил ее наружу. Тут же подскочили бойцы и перехватили ее. — Я помогу вам. Я подошел к Тане и, прикрывая ее своим телом, тоже вывел на улицу. После чего закрыл дверь и задвинул тяжелый засов. Да, он был здесь снаружи. — Ты убила нас всех! Лицо валькирии исказилось гневом. И она рванулась к своей подруге так неистово, что ее с трудом удержали два гвардейца. Заботясь о здоровье ребят и русоволосой девушки, я дал знак, и буйную даму, заткнув тряпкой рот, осторожно уложили на землю. Происходящее нравилось мне все меньше, особенно раздававшиеся внутри барака вои и крики. «Надо что-то делать, а то не равен час. Бывшие невольницы навредят себе или друг другу. Фух». Вроде маны немного подкопилось, можно попробовать использовать массовое внушение. По идее, все девушки значительно слабее графа Пантелеева, и хоть немного, но на них должно подействовать. Вспомнить бы, как нас на лекциях учили. Собрать энергию, представить, что я должен выплеснуть ее с помощью голосовых связок, и самое главное — понять, какого я хочу добиться результата. Я занес руку над головой и со всей силы долбанул кулаком по деревянной двери. «Тихо!» — повисла гробовая тишина. Но я знал, что это продлится недолго. «Тихо, мои хорошие!» Я резко изменил тембр голоса и теперь говорил максимально вкрадчиво и ласково. «Потерпите чуть-чуть. Сейчас Таня расскажет мне, в чем дело, и я вам обязательно помогу». Если вам нужно противоядие, оно у вас будет. Я захватил все вещи графа. Все страшное позади, мои хорошие. Просто посидите тихо. Когда я закончил речь, в бараке по-прежнему было тихо, как в могиле. А у меня перед глазами все плыло, а по лбу тек пот, твою мать. Я бы мог иллюзию красивой девушки за столько маны создать. Ваше благородие. «Все нормально», — выдохнул я и сполз по стене барака. «Танюш, давай в двух словах. Зачем вам нужен граф, кто такие избранные? Что за противоядие и почему вы все должны умереть?» Несколько секунд девушка, наклонив голову, смотрела мне в глаза, а потом подошла и села напротив на корточки. «Вот, блин, сейчас как выхватит ножницы и как пырнет меня, и хрен ведь я чего сделаю». Но нет, вместо нанесения колотых ран девушка взяла конец своей косы и промокнула мне лоб. А потом она заговорила, и ее рассказ стал откровением, заставившим совсем иначе посмотреть на мир, в который меня занесло.